Он остолбенел. Едва только тетеньки-контролерши увидели у Сусанны пропуск, как вскрикнули. «Проходите, проходите!» И даже публика чуть-чуть отступила от прохода. «Какая хорошая девочка!» — говорили тетеньки-контролерши. «Какая замечательная девочка! А где твой дедушка?» «Здесь я», — ответила бабушка. «Только я не дедушка, а наоборот». Тетеньки-контролерши удивились немного, но сказали: «Проходите, пожалуйста, сюда налево, первый ряд». Петька упустил удачный момент. Надо было искать другого случая, проникнуть в зал. Мальчишка стоял в стороне и возмущенно думал: «Ну что за жизнь? Сусанну встречают с почетом, а меня даже без почета не пускают. Когда же это кончится?» Тем более, что стало ясно, без билета в цирк не проникнуть, ни за что, даже ни за какие. Если бы и деньги были, все равно не проникнуть. Билетов не было, а тетеньки-контролерши работали как милиционеры, мышонку не проскользнуть незамеченным. Первый звонок. Петька переступал ногами, обежал вокруг шапито, снова вернулся к входу и решил, что нагнет голову и бросится вперед, как грозный зверь. «Пара, ты откуда взялся?» Это подошел Виктор с незнакомым мальчиком в берете. «Из дому взялся», — ответил Петька. «Кончилось мое знаменитое путешествие. В чулане отсидел, опять сбежал, а билета нет». «А это видел?» И Виктор показал ему пропуск. «На три лица. Вот втроем и пройдем». Петьку будто в холодильник сунули. Дрожь его пробила. Он еле слышно спросил: «Да ну?» «Идем, идем». Петька еле удержался, чтоб от страха не зажмурить глаза. «А вдруг?» «Но пропустили! Пропустили!» Это было еще не все счастье. Петька-то куда, по-вашему, сел? Сел он в первом ряду, в первом, рядом со злой девчонкой. «А ты как сюда попал?» — спросила она. «Законно», — ответил Петька нежным голосом, — «по всем правилам». «Ты разве тоже лицо?» Но Петька от счастья даже поперхнулся и не смог ответить, а только кивнул. «А вот как ты сюда попала?» — спросил Виктор. «Не разговаривай с ними», — сказала бабушка. «Скоро их выведут. Они хулигански заняли чужие места». Хотел Петька сказать ей то, что следовало бы, но не сказал. «Эскимо, эскимо! Кому эскимо?» «Сюда, сюда! Мне, мне!» — закричала Сусанна. «Две штуки, две штуки!» «Бабусенька, покупай быстрее! Ты сегодня пенсию получила! Две штуки, две штуки!» Бабушка сняла серебряные бумажки с обеих мороженок, а злая девочка начала есть сразу две, гордо поглядывая на мальчишек, и причмокивала на весь цирк. Мальчишки отвернулись. Второй звонок. Они заерзали и затолкались. Вдруг подходит дяденька в цирковой форме и спрашивает у Сусанны. «Тебя звать Лёля?» «Что вы?» — возмущенно отозвалась бабушка. «Её зовут Сусанночка, и не спрашивайте, где дедушка. Я бабушка». «А Лёлишна с дедом не придут», — весело сообщила злая девчонка. «Он заболел? Спасибо ему за это. И ей нельзя уходить. Она меня послала. Законно, по всем правилам». «Понятно», — сказал Виктор. «Хулигански заняла чужое место». «Так вот, почему тебя с почетом встретили», — сказал Петька. И тут третий звонок. И Петьку от удовольствия и счастья приподнялось сиденье и опустило обратно. На мгновение почти погасли лампы и тут же ярко вспыхнули. Грянул оркестр. Мальчишки в такт музыки притоптывали ногами. Началось цирковое представление.